Дорогие радиослушатели, мир вам! Внимательно изучая послание к филиппийцам, мы можем заметить, что главной темой в этом послании есть тема радости. Слово «радуйтесь» использовано апостолом Павлом в послании 9 раз. Конечно, необходима соответственная причина, влекущая нас к радости. Лично апостол, находясь в заточении, испытывал радость. В 4 главе, в 10 стихе, из 15 по 16 стих, ясна видна причина радости. В этой же главе, с 11 по 13 стих, и с 17 по 18 стих, апостол Павел раскрывает сущность радости. И сегодня, с помощью Божьей, рассмотрим причину радости. Прочитаем стих 10. «Я весьма возрадовался в Господе, что вы уже вновь начали заботиться о мне. Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». На основании этого стиха мы можем сделать несколько важных выводов. Первое. Члены этой церкви обладали важным даром, на который не всегда обращается внимание. И этим духовным даром был дар раздавания. Наряду с такими дарами, как учитель, благотворитель и так далее, о которых пишет апостол Павел к римлянам 12:6-8, и этот дар приходит к нам по благодати Божьей. Конечно, они могли иметь и другие дары от Бога, как, например, благотворительство, которое тесно связано с даром давания. И этот дар проявлялся среди них в полной мере. Таковое имело место в прошлом, о чем апостол Павел пишет в 15 стихе. «Вы знаете, филиппийцы, что в начале благовествования, когда я вышел из Македонии, ни одна церковь не оказала мне участия подаянием и принятием, кроме вас одних». Прошли годы после того, как апостол оставил Филиппы. В течение этого времени апостол Павел вспоминает о том, что эта церковь многократно помогала ему. «Вы и в Фессалонику, и раз, и два присылали мне на нужду». Стих 16. Несмотря на то, что апостол проживал там не более месяца. Деяния апостолов 17:2. Второй важный факт, на который мы должны обратить внимание, это то, что этот дар утвердился в членах этой церкви в полной мере. В стихе 10 читаем такое выражение: «Вы уже вновь начали заботиться о мне». Слово «анатало», переведенное словом «заботиться», вновь состоит из двух слов. «Ана», то есть «опять», и «тало», что значит «распускаться», «расцветать». Схожий смысл находим в 24 стихе 17 главы пророка Иезекииля, где он говорит о дереве цветущим. Апостол Павел говорит о их даре даяния, как о цветущем даре в полную силу. Третий факт говорит о том, что этот дар, преодолевая трудности житейские, цветет как дерево. Не все легко дается. Трудности переживаем и мы с вами, трудности переживали и читатели, кому было адресовано это послание. О этих трудностях говорится в стихе 10 следующее. «Вы и прежде заботились, но вам не благоприятствовали обстоятельства». Какие? В чем сущность их? Некоторую информацию дает нам апостол Павел во втором послании к Коринфянам, 8 главе с 1 по 3 стих. «Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам македонским, ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью, и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушья, ибо они доброхотны по силам и сверх сил, я свидетель». Слово «скорбь» объяснять не нужно, и слово «нищета» понятно для всех. Только одно очень часто бывает непонятным. Как, находясь в таковых условиях, обладать богатством радушья, богатством давания, по силам и сверх сил. Не правда ли? Удивителен дар филиппийцев. И поэтому апостол говорит: «Я весьма возрадовался». Итак, мы рассмотрели с вами причину радости апостола. Будет уместно нам перейти теперь и поговорить о сущности радости апостола Павла. Об этом, я напомню, записано в 4 главе с 11 по 13 стих и с 17 по 18 стих этой же главы. Прочитаем 11 стих. «Говорю это не потому, что я нуждаюсь, ибо я научился быть довольный тем, что у меня есть». Согласно этих слов, апостол сущность радости видит не в том, что ему давали, хотя, конечно, он благодарит Господа и давателей за их дары. «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби». Стих 14. Союз, впрочем, возможно, кое-что говорит нам. Этот союз, согласно грамматике, присоединяет предложение или его часть, ограничивая смысл предшествующего. А что говорится в предыдущем стихе, то есть 12-м? Читаем. «Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии, научился всему и во всем, насыщаться и терпеть голод, быть и в обилии, и в недостатке». В этом стихе, а также в стихе 11, апостол характеризует свое состояние тремя словами. В 11 стихе словом «научился», в 12 стихе словами «умею» и «научился». И мы кратко рассмотрим сущность этих слов. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть». В оригинале это слово «научился» говорит о прогрессе в знании через обследование, практически в своей жизни. И, конечно, для того, чтобы достигнуть этих знаний, нужно было время и терпение. Вполне возможно, что в свое время ученик Гамалиила, известного учителя того времени, Деяния апостолов 22:3, апостол Павел жил и в изобилии, как он говорит в стихе 12. Согласно его слов, для того, чтобы жить правильно в изобилии, нужно учиться. Это не приходит автоматически. Некоторые думают, что если они научились жить в нищете, то это является гарантией тому, что они смогут, используя этот опыт, жить в изобилии правильно, вне всяких сомнений. К сожалению, должен сказать, что опыт жизни показывает обратное. Нужно учиться жить и в нищете, но нужно также учиться правильно жить и в изобилии. И этим важным приобретением, быть таковыми, обладал апостол Павел. Второе выражение. «Умею жить», стих 12, говорит о следующем. В данном случае слово «умею» говорит о способности апостола, достигнутой на основании каких-то знаний. В греческом тексте данное слово говорит о большом знании, нечастичном. И, конечно, в результате этого приобретается умение, способность человека жить правильно в различных ситуациях жизни. И последнее слово, которое записано в стихе 12, есть слово «научился». Греческое слово «мемуэмай», переведенное на русский язык словом «научился», имеет интересное значение. Оно не только говорит о том, что некто приобрел знание, научился чему-то, но и то, что это учение есть особенным, секретным учением или таинственным учением. Апостол Павел здесь говорит, что он ознакомился с этим секретом жизни, а именно, как нужно жить. Дорогие братья и сестры, друзья, как часто в нашей жизни, своим поведением в тех или иных обстоятельствах, показываем, что мы еще не постигли этого секрета. Он для нас еще не раскрыт. И я верю, что многие хотели бы обладать этим секретом, а именно, как правильно жить, как правильно поступать, как правильно приспосабливаться ко всем обстоятельствам жизни. Как это сделать? Каким путем? Благодарение Богу. Апостол Павел говорит нам, каким путем он это достиг. Прочитаем 13 стих. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Нет, апостол Павел всего этого достиг не своей силой. Слово «укрепляющим» происходит от слова «крепость» или «сила». В оригинале это же слово встречается в Деянии апостолов 9.22, 2 Тимофею 2.1. Везде говорится о силе, приобретаемой свыше, то есть от Господа Иисуса Христа. Ибо Он сказал: «Ибо без Меня не можете делать ничего» от Иоанна 15 глава, 5 стих. Дается сила свыше для достижения этого секрета жизни. Итак, апостол имел довольство во всем. Так почему же он ограничивает себя словами: «Впрочем, вы хорошо поступили, принявши участие в моей скорби»? Стих 14. Может, в силу того, что, имея довольство, желает приобрести большее? Но если у него есть желание приобрести большее, значит, он не имеет довольства. Как объяснить эту ситуацию? Как объяснить стих 14? И об этом мы будем говорить в следующей беседе. Да благословит вас Господь!